поэтому ответил со спокойным достоинством. «Я не старик, я маленький поросенок. И не просто поросенок, я из глостерских, пятнистых. Меня зовут Шпунтик Собачья Лапа. Я сын Челленджера, третьего великолепного чемпиона Плауберроу». У незнакомца рот открывался все шире и шире по мере Шпунтиковой речи. Но то ли от удивления, то ли он готовился к новому приступу беззвучного смеха, Шпунтик так и не выяснил, поскольку в этот момент послышался свист крыльев, и между ними на воду плюхнулась Фелисити. Все последние дни она до такой степени была занята обучением поросенка, что совсем забыла упомянуть о выдрах и с ужасом вспомнила о своем упущении, проснувшись от ее крика. И сейчас она лицом к лицу встречала опасность полной решимости защитить своего юного друга. Наступила короткая пауза, а затем все трое заговорили разом. «Ты в порядке, Шпунтик?» — осведомилась Фелисити. «Кто это там в воде?» — спросил Шпунтик. «Привет, старуха!» — сказала выдра и нырнула. Двое друзей торопливо поплыли к берегу, в то же время отвечая друг другу на вопросы. «Да, в порядке», — сказал Шпунтик. «А почему мне не быть в порядке?» «Потому что это выдра, великий охотник. Убивает все, что плавает. Рыб, лягушек, угрей, утят». «Чтоб трогал поросят, не слыхала». «Так ведь поросята, как правило, не плавают. Лучше все-таки держаться от него подальше. Ну, мне он ничего плохого не сделал», — возразил Шпунтик. «Я, правда, почему-то показался ему очень смешным. Не пойму только почему». Пока они разговаривали, наверх из воды все время выскакивали цепочки пузырьков. Выдра обшаривала заводь, а через минуту-другую зверь опять вынырнул, гладкий и прилизный, как будто его смазали маслом, и вышел на песчаную отмель ниже по течению. «Нету рыбы, старик!» — весело проговорил он. «И не говори, будто есть, потому что ее нет. Наверное, вы ее распугали тут своими упражнениями. Из чего это вдруг свинья стала плавать, старуха?» «Я его научила», — коротко ответила Фелисити. «Нельзя ли, кстати, узнать твое имя?» «Айзек», — ответила выдра. «И не воображай, будто это не так, потому что такое у меня имя». В глазах у Фелисити вспыхнул веселый огонек. «Айзек?» — переспросила она. «Не в честь ли Айзека Азимова?» Известный американский писатель 1920-1992, ученый, писал научно-фантастические рассказы, романы, научно-популярные книги. «Кто он такой, старуха?» «О, тоже знаменитый рыбак!» И Фелисити издала свое насмешливое «Квот, квот, квот!» «Никогда про такого не слыхал», — отрезала выдра. «А я всех здешних выдр знаю. Не говори, что не знаю, потому что знаю. Меня так назвала моя мама, когда я был еще щенком. Это из-за моего крика. Я кричу так, когда меня немного обидят. Или же...» — он ухмыльнулся. «Когда я кого-нибудь пугаю до смерти. Дурацкое имя. Друзья называют меня Айк. И не говори, будто не называют, потому что называют». Выдре было что-то очень симпатичное, несмотря на то, что от зверя ужасно несло рыбой. Может, дело было в его жизнерадостности. Может, из-за его забавной манеры разговаривать. А может, все растущая уверенность в том, что он не враг, расположила к нему обоих друзей. «Извините, что я так невежливо с вами разговаривал, мистер Айзек», — сказал Шпунтик. «Но уж очень вы меня напугали». «Ничего, старик», — ответил Айзек. «Я люблю пошутить. И не говори, что нет, потому что люблю». Он обернулся к Фелисити. Возвращаясь к его занятиям, он мотнул головой в сторону Шпунтика. «Плаванию. Насколько я видел, он неплохо держится на воде». «Вот уж старуха, не ожидал увидеть, чтоб свинья плавала, да еще так хорошо. И не говори, что ожидал, потому что это не так». «Да, у него хорошо получается», — согласилась Фелисити. «Но ему повезло. Он как нарочно устроен для этого от рождения». И она показала клювом на передние ноги Шпунтика. «Ну-ка, поглядим, старик». И Айзек внимательно обследовал его ноги. Потом, отступив назад, издал тихий долгий свист и устремил на поросенка задумчивый взгляд. «Вот что я скажу», — сказал, наконец, новый знакомый. «Я собирался для разнообразия побывать на море, но никакой спешки нет. Прав я буду, если предположу, что под водой ты тренировался не так много». «Не очень много», — признал Шпунтик. «Так, случайные, неглубокие нырки». «Работа вообще шла почти вся на поверхности», — подтвердила Фелисити. «Боюсь, я небольшой специалист работать на глубине». «Зато я специалист», — заявил Айзек. «И не говорите, что я не специалист», — быстро подхватил Шпунтик. «Потому что это так», — закончила Фелисити. И все трое рассмеялись, каждый на свой лад. Выдра беззвучно, утка похвохтывая, а поросенок повизгивая. «Нет, серьезно», — продолжал Айзек. «Я бы мог тебя многому научить, старик, если захочешь. У тебя нет перепонок?» Да и рулевого хвоста тоже. И это снизит скорость на поворотах. Но зато я могу тебя научить, как управлять дыханием, как использовать течение. Научу маневренности и вообще подводной акробатике». «Хорошо», — неуверенно проговорил Шпунтик. «Я с удовольствием буду брать у вас уроки, мистер Айзек, но вот только рыбу я не ем». «Глупости», — резким тоном вмешалась Фелисити. «Просто тебе не приходилось есть. Подумай сам. Если этот джентльмен любезно берется давать тебе уроки. В конце концов, свиньи всеядны». «Что это значит, старуха?» — поинтересовался Айзек. «То, что они едят все, что угодно, причем все подряд». «А она не глупа, а? Как ты считаешь, старик?» — обратился к поросенку Айзек. «Имея в виду, говорят, рыба полезна для мозгов. Так что и ты можешь стать таким же умным, как она. Хотя мне-то рыба принесла немного пользы». И выдра опять закачалась в приступе беззвучного смеха.